Глава 18. Лондон, 1785 год. Тем временем графиня де Ламот, приказав Марии приготовить чай с бисквитами, пересчитывала деньги. Королева не обманула. Она действительно прислала со своей подругой 200 тысяч ливров. Такой суммы с лихвой хватит на безбедную жизнь в течение нескольких месяцев, и тратить ее она может спокойно. Это вам не бриллианты, которые еще требовалось продать. Положив деньги в шкафчик и заперев его на ключ, Жанна достала копию своей рукописи и громко рассмеялась. Только такая доверчивая особа, привыкшая, что все вокруг исполняли ее приказы, как королева Франции, могла поверить слову своего врага и не предположить, что де Ламот все же попытается подзаработать и в Англии, а она попытается. Интересно, сколько заплатят издатели? Они любят горячие, как пирожки, истории, и это придется им по вкусу. Глаза Жанны загорелись жадным блеском. Она быстро черкнула записку Гастону, попросила указать адрес заинтересованного ее в мемуарах издательства и позвала Марию. «Отнеси, пожалуйста, это графу де Гаше и возвращайся как можно скорее». Когда служанка в темной накидке вышла на улицу, графиня принялась бегло перелистывать мемуары и вскоре бросила это занятие. Ей казалось, что она выучила наизусть каждую страницу. Швырнув рукопись на стол, женщина уселась в кресло. Долго ждать не пришлось. Мария, вернувшаяся довольно быстро, принесла ответ. Жанна развернула записку Гастона с волнением, которого сама от себя не ожидала, и принялась читать. «Я все еще надеюсь на ваш положительный ответ», — писал граф. «Но понимаю, что прошло мало времени для принятия какого-либо решения. Что касается издателя, я посылаю вам его адрес. Его зовут Джордж Карр. Он с удовольствием запустит в печать ваши мемуары. Можете встретиться с ним завтра. Оплатой тоже останетесь довольны». В конце добрый Гаше указывал улицу и номер дома издателя. Жанне этот адрес ни о чем не говорил, так как Лондон она не знала. Графиня позвала Марию, и та объяснила, что Джордж живет совсем недалеко от их пригорода, в промышленном районе на берегу Темзы. Лошади домчат госпожу в два счета. Она может приказать кучеру, который стоит у дверей, чтобы завтра утром он отвез ее к Кару. Жанна решила, что это разумно. Преданный кучер, присланный до Гаше, действительно ждал графиню у калитки вместе с шикарным экипажем, о каком можно было только мечтать. В этом жесте тоже чувствовалась любовь графа. Де Ламот попросила, чтобы экипаж подъехал к полудню, и мужчина, кивнув, умчался к своему хозяину. Жанна закрыла калитку и отправилась в дом в самом радужном настроении. Завтра она приступит к осуществлению второй части своего плана — мести королю и его ненавистной супруге. Мемуары будут опубликованы в ближайшее время. В этом она не сомневалась. Бедняга не знала, что Дотран, притаившись за кустом, внимательно выслушал весь ее разговор с кучером и злорадно улыбнулся. Англичане, как известно, не любят опаздывать. Кучер де Гаше, которого Гастон немного научил французскому, прибыл ровно в полдень. Жанна успела принять ароматную ванну, одеться, красиво причесаться и завернуть книгу в плотную бумагу. Кучер помог ей подняться и сесть в карету. Благодаря шелковым мягким подушкам она не чувствовала тряски, пока экипаж ехал по немощеной дороге. Когда они покинули предместье и въехали в Лондон, сельская тишина сменилась городским шумом. Кучер остановился и высадил госпожу. «Вам нужен тот дом, мадам», — сказал он с заметным акцентом, указывая на трехэтажный особнячок из белого камня. «Я подожду вас». Жанна поблагодарила мужчину и, крепче сжав рукопись, направилась к особнячку. Она подумала, что редактор выбрал не очень удачное место для своего бизнеса. Улицы на берегу Темзы были грязны и переполнены торговцами, наперебой предлагавшими все подряд, от продуктов питания до одежды. От серой Темзы, по цвету напоминавшей сену в Париже, тянуло затхлостью. По ней шныряли баржи, наполненные углем. Морщась от непривычного запаха, Жанна быстрым шагом дошла до особняка и постучала в дверь. Она ожидала увидеть приятного лакея в камзоле, расшитом золотыми нитями, но дверь распахнул мужчина средних лет с растрепанными седыми волосами, красным лицом и большим багровым носом. Увидев незнакомку, он осклабился, показав недостаток передних зубов. «Неужели это и есть редактор Карр?» «С чем пожаловали, госпожа?» — спросил мужчина по-английски, и графиня покачала головой. «Говорите по-французски, если можете», — сказала она, не надеясь на понимание. К ее удивлению, редактор молниеносно перешел на ее родной язык. «Теперь я понял, кто вы!» Он схватил даму за руку и силой втащил в переднюю. «Вы графиня де Ламот, и вы принесли мне свои мемуары». «Совершенно верно». Графиня сочла, что реверанс в данном случае будет лишним. «О, я счастлив вас видеть. Поднимайтесь наверх». Мужчина, представившийся Джорджем, побежал по лестнице на второй этаж. Жанна еле поспевала за ним. Он провел гостю в небольшую пыльную комнату, заваленную кипами бумаг, и указал на кресло, такое ветхое, что женщина побоялась сесть и предпочла остаться на ногах. «Где же ваша рукопись?» — поинтересовался Джордж. Жанна протянула ему сверток. «Вот, здесь все». «Прелестно, прелестно», — нараспев повторял Карр, развязывая шпагат. «О, уже по первым строкам я вижу, что мне подойдет. Мы напечатаем ваши мемуары в типографии Оксфорда. Вы получите гонорар в 100 000 ливров». Де Ламот поморщилась. Она ожидала большего. Графиня хотела поторговаться, но еще раз оглядев убогую обстановку редакторского кабинета с серой пылью на полках, с грязными занавесками и ветхой мебелью, поняла, что просить прибавки бесполезно. Возможно, Карр так назначил ей самую высокую оплату. «Хорошо», — произнесла она. «Прелестно, прелестно», — картаво проговорил Карр. Он открыл шкафчик, достал шкатулку и вынул пачку денег. «Держите, это все ваше». «Благодарю вас». Теперь Жанна послала ему очаровательную улыбку. «Когда же я увижу экземпляр своей книги?» «А, скоро, моя госпожа, скоро!» — пел Джордж, увлекая де Ламот в переднюю. «Вы оглянуться не успеете, как книга будет лежать перед вами». «Здорово!» — подумала женщина. «Надеюсь, Мария Антуанетта увидит ее так же быстро». Сопровождаемая редактором, она спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Карр махнул графине на прощание рукой. Жанна вежливо ответила и зашагала по грязной мостовой к месту, где оставила свой экипаж. Ее ждали. Три красавицы-лошади нервно подергивали ноздрями, кося лиловыми глазами во все стороны. «Я освободилась». Жанна взглянула на кучера и вздрогнула. На козлах сидел не прежний возница, а мужчина гораздо моложе его. Его лицо пересекал белый тонкий шрам. «Извините, возможно, я ошиблась». Графиня принялась искать глазами другой экипаж, но кучер любезно ответил: «Вы не ошиблись, госпожа, если вы графиня де Ламот. Граф де Гаше попросил меня заменить приятеля, который с утра чувствовал недомогание. Не беспокойтесь, я доставлю вас домой так же быстро, как это сделал бы он». Возница спустился и протянул руку, намереваясь помочь Жанне сесть в карету. «Какое-то шестое чувство», — подсказывало женщине, «что этому непонятному субъекту с ястребиным лицом не стоит доверять. Не лучше ли сделать вид, что ей хочется пройтись пешком, а по дороге нанять другой экипаж? Благо, деньги у нее есть и немалые». Словно прочитав ее мысли, Максим де Тран, это был, конечно, он, вежливо заметил: «Зря вы смущаетесь, госпожа. Прошу вас, садитесь. И не создавайте проблемы ни мне, ни себе. Ну что мне скажет граф, когда узнает, что его приказание не выполнено? Он поинтересуется, почему вы отказались ехать со мной, и тут же меня уволит. Я знаю, вас пугает мой проклятый шрам, но свое дело я знаю. Будьте уверены». Зажмурившись, Жанна занесла ногу на ступеньку, и в тот же миг Максим бережно подсадил ее в карету. «Нам предстоит увлекательная поездка». Он улыбнулся, оскалив зубы. «Уверен, вам понравится». Кнут, свистнув в воздухе, лег поочередно на спины гнедых, и они понесли карету сначала шагом, а потом рысцой. Графиня смотрела в окно, отодвинув шелковую занавеску, и не сразу заметила, что новый кучер везет ее не той дорогой, по которой они приехали. Она постучала по стенке кареты, но мужчина не обратил на это никакого внимания, даже не остановился. Жанну охватил животный страх. Она стала барабанить по стенкам и полу, а потом, открыв дверцу, попыталась выпрыгнуть, но побоялась. Лошади выехали на пустынную равнинную дорогу. Здесь не было даже домиков крестьян, и ее крик никто бы не услышал. Решив покориться судьбе и посмотреть, что будет дальше, Жанна забилась в угол кареты и закуталась в накидку. Вскоре кучер остановил коней, распахнув дверцу резким движением, заглянул к своей пленнице. «Вылезайте!» Она забилась еще глубже, словно была столь наивна, чтобы полагать, будто он не найдет ее в сумерках. Мужчина ловким движением запрыгнул внутрь и схватил графиню за руку. «Вылезайте!» «Куда вы меня привезли?» — спросила Жанна. «Что вам нужно?» Он бесцеремонно вытащил ее из экипажа. «Сейчас вы все узнаете, моя куколка!» Парализовавший женщину страх лишь усилился. «Я никуда с вами не пойду», — она выпрямилась. «Я требую, чтобы вы отвезли меня к графу Гаше». «Обойдешься!» Незнакомец продолжал сжимать ее кисть. «Пойдем!» Графиня уцепилась за высокое колесо кареты, и ему стоило немалых трудов ее оторвать. Белый шрам побагровел, лицо исказилось от гнева, и Жанна поняла, что перед ней настоящий безжалостный убийца. Она собрала последние силы и, вырвавшись, бросилась бежать, но ботинки с каблуками увязли в размытой дождями колее, и преследователь легко догнал беглянку. «Вы вынуждаете меня быть грубым!» Убийца нанес ей мощный удар в челюсть, от которого Жанна почти потеряла сознание, и потащил несчастную и почти бесчувственную жертву на холм, покрытый пожухлой осенней травой. Краем глаза графиня отмечала полуразрушенную изгородь, покосившиеся могилы какого-то старого сельского кладбища и, наконец, разрушенную временем часовню, куда похититель ее и занес. Запах здесь стоял такой же, как в больнице Сальпетриер, и она закашлялась. Преступник силой усадил де Ламот на некое подобие стула, неизвестно как оказавшегося в пустом зале, и привязал веревкой. «Теперь, дорогая, я готов ответить на все ваши вопросы». Он улыбнулся и снял шляпу, обнажив жидкие светлые волосы. «Меня зовут Виконт де Тран, и я иногда выполняю гнусные поручения короля. За деньги, разумеется. На этот раз мне приказано убить вас. И уже заплачено. Итак, сударыня, вы должны умереть». «В самом деле?» — прошептала Жанна, собираясь с мыслями. «Значит, Людовик не поверил, что фаворитка его жены привезла всю рукопись». Его не покидала мысль, хитрая де Ламот может сделать копию. И он не ошибся. Правда, мемуары были уже у редактора, так что сейчас наемный убийца опаздывал с наказанием, но это ничего не меняло. Если Людовик заплатил, этот человек убьет ее. «Сколько же вам заплатили за мою смерть?» — поинтересовалась женщина, стараясь совладать с собой. «А какое это имеет значение, моя прелесть?» — удивился де Тран. «Вы умрете, и это не обсуждается». «Если вы так любите деньги, почему бы вам не взять у меня больше, чем дал король?» Графиня нервно глотнула. «Прямо сейчас вы получите 100 000 ливров, а потом все остальное». «Я и так получу все ваши деньги и бриллианты», — усмехнулся де Тран и взмахнул хлыстом. Жанна закусила губу. «Бриллианты? Опять эти проклятые бриллианты!» — вздохнула она. «Сколько можно повторять, что я не имею понятия, где они? Мария Антуанетта и ее любовник кардинал де Роган подставили меня с помощью колдовства Калиостро, а теперь боятся, что я много знаю и хотят прикончить». «Сударыня», — Траун наклонился к ее побледневшему лицу, — «вы мне глубоко симпатичны. Но деньги я люблю больше, а посему давайте договариваться полюбовно. Вы отдаете мне деньги и бриллианты, и вы меня отпускаете», — живо проговорила Жанна. Максим покачал головой. «Нет, моя милая, королевский приказ есть королевский приказ, вы умрете». «Тогда какой смысл мне делиться с вами?» — удивилась Жанна. «Смысл в этом есть», — заверил ее преступник. «От этого будет зависеть, как вы умрете». Де Ламот расхохоталась. «Вы считаете это веским аргументом?» «Еще каким, моя дорогая», — подтвердил де Тран. «Вам, видно, не приходилось делать такой выбор. Дело в том, что вы и так расскажете мне, где прячете бриллианты. В случае вашего упрямства я вырву это признание под страшной пыткой, после которой вы сами будете молить меня о смерти. Если же вы отдаете мне все добровольно, я выстрелю вам в сердце, и смерть будет мгновенной и безболезненной. Ну, решайте же поскорее». Жанна закрыла глаза. «Смерть есть смерть, какой бы она ни была», — прошептала графиня. «Бриллиантов у меня нет, поэтому пытайте сколько душе угодно. Если я умру во время пыток, что ж, значит, так будет угодно Всевышнему». «Мой покровитель, дьявол, не допустит, чтобы я погибла вот так здесь, в этом старом храме», — — про себя подумала женщина. «Хорошо», — констатировал Дотран с каким-то извращенным удовлетворением, и Жанна поняла, что пытать людей доставляет ему огромное удовольствие. «Тогда приступим». Он подошел к связанной и беззащитной женщине и ловким движением разорвал на ней платье, обнажив плечи и грудь. Графиня истошно закричала. Но ее, разумеется, никто не услышал. Только эхо пронеслось под старыми сводами часовни. Испуганные вороны, давно свившие здесь гнезда, закаркали и вылетели в разбитые окна. «Здесь только мертвые», — усмехнулся Максим. «Скоро вы к ним присоединитесь». Он ловко достал из корсажа бледной женщины конверт с деньгами и спрятал его за пазуху. «О, вот моя первая добыча», — усмехнулся негодяй. «Сейчас начнем узнавать, где же спрятано самое ценное. Кстати, как ваше клеймо воровки? Зажило?» Он провел ногтем по букве «Ви». «Это о многом говорит. Теперь любой человек будет знать, с кем имеет дело. Вас не примет ни один хороший дом». «Ну зачем вам такая жизнь, графиня? Ведь вы мечтали не об этом». «Впрочем, хватит разговоров. Приступим!» Кнут свистнул в воздухе и опустился на белое плечо возле клейма, оставив багровую полосу. Жанна вскрикнула. «То ли еще будет, моя деточка!» Он снова замахнулся. Удар пришелся по щеке. Ее крики только забавляли и распаляли убийцу. «Зверь! Настоящий зверь!» Думала женщина, стараясь увернуться от ударов, но они градом сыпались на нее. После особенно болезненного несчастная потеряла сознание. Жанна очнулась и мутным взглядом обвела помещение, в котором она находилась. Ей не сразу удалось вспомнить, где она и что произошло. Мучителя поблизости не было. Видимо, он решил прогуляться перед продолжением пытки, не рассчитывая, что его жертва так скоро придет в себя. Графиня попыталась освободиться, но веревки крепко держали ее измученное тело. Что же делать? Женщина посмотрела по сторонам, и возле подобия стула, к которому была привязана, увидела осколок разбитой бутылки с острыми краями. В голове тотчас родился план побега. Нужно было действовать быстро. Раскачавшись, она вместе со стулом упала на холодные плиты, до того пыльные, что сразу почти погрузилась в грязь, и, работая ногами, стала приближаться к осколку. Ей удалось положить на него веревку, стягивающую руки, и она яростно принялась тереть ее об острые края. Вскоре веревка поддалась. Освободив руки, Жанна размяла затекшие пальцы и развязала ноги. Теперь она была свободна, как ветер, но преступник наверняка находился где-то неподалеку, и женщина решила поторопиться. Приводить себя в порядок было некогда. Не тратя ни секунды, Жанна подбежала к высокому готическому окну, намереваясь залезть на подоконник и выпрыгнуть на улицу. Но железные решетки не иссушило время, и ей пришлось искать другой способ сбежать из импровизированной тюрьмы. Вспомнив, что в старых часовнях обязательно должны быть подземелья, графиня принялась обшаривать пол настолько тщательно, насколько это позволял сделать лунный свет, пробивавшийся в окна, на которых паук вместо занавесей давно сплел искусную паутину. К счастью, бедняжке удалось достичь цели. Она обнаружила кольцо в каменных плитах и потянула на себя. Плита отодвинулась, и Жанна нырнула в узкий лаз. Оказавшись в подземелье, Женщина чуть не задохнулась от смрада, который шел именно отсюда. Графиня почти побежала по коридору, пригибаясь, чтобы не задеть потолок. В кромешной тьме она ничего не видела. Зловоние усиливалось, и вскоре ее ноги погрузились в вязкую жижу. Она не сразу поняла, что путь ей преградила гора трупов, многие из которых уже разложились. Вероятно, сюда, со всего Лондона, свозили тела несчастных, найденных на улице. Пробираясь через груду мертвецов, Жанна отыскала выход. Маленькую деревянную дверцу, и, выскочив на улицу, вдохнула полной грудью. Графиня испачкалась в страшной жиже, ее вырвало прямо на влажную землю. Она оглянулась по сторонам, ища путь к спасению, но ничего не увидела, кроме мирно протекавшей поодаль Темзы, казавшейся угольной в свете луны. На другом берегу светились огни Лондона. Как же до него добраться? Спотыкаясь о камни и коряги, Жанна зашагала к воде и, дойдя до нее, начала черпать воду пригоршнями и яростно тереть тело и одежду. Это плохо помогало. Неподалеку от берега графиня заметила какой-то темный предмет, и Лис, приблизившись, поняла, что это рыбацкая лодка. Может быть, ей дан шанс спастись? Оттолкнув ее от берега, женщина попыталась грести одним дряхлым веслом, но без сноровки ничего не вышло. Увидев бегущего к воде Дотрана, бедняжка стала грести еще яростнее, но он одним прыжком догнал утлое суденышко и, вцепившись в локоть своей жертвы, стащил ее в воду. «Но будьте благоразумны, графиня!» — прошипел убийца. «Теперь вам нужно вымолить у меня прощение, иначе вам предстоит испытать куда более ужасные муки». Она снова собрала последние силы и попыталась его оттолкнуть, но мучитель, схватив графиню за распущенные черные волосы, погрузил ее голову в реку и вытащил на поверхность только тогда, когда несчастная начала захлебываться. «Не нужно мне перечить, я предупреждаю». Жанна сделала вид, что покорилась, и пошла следом, волоча за собой весло. Виконт его не видел, так как оно почти полностью погрузилось в воду. Боль и ярость позволяли графине не чувствовать обжигающего холода Темзы. Подходя к берегу, она с легкостью разломала дряхлое весло и вонзила острый конец в спину своему обидчику. Конечно, гнилое дерево рассыпалось, но острый конец, пробив кафтан, немного поцарапал кожу. От неожиданности Дотран вскрикнул и обернулся. Жанна, как ведьма, стояла в свете бледной луны, растрепанная и жалкая. Она сжимала весло, как копье. Ее взгляд переполняла решимость. Все существо убийцы сотрясло от гнева. Он кинулся на жертву, как лев, схватил за шею и стал топить. Изо рта мучителя вырвался страшный рык, посыпались проклятия. «Мне надоело с тобой возиться», — шипел он. «Ты умрешь здесь и сейчас, а бриллианты я найду сам. Стоит только хорошенько обыскать твой дом». Жанна почувствовала, как тысячи холодных иголок вонзились в ее тело. Она пыталась отбиться, но силы были неравными. Женщина задыхалась. Перед глазами плыли красные круги, тело обмякало. Руки, колотившие мучителя по ногам, бессильно опустились. Она услышала какой-то грохот, как ей показалось, сквозь сон. Руки Дотрана, крепко сжимавшие ее шею, разжались. Жанне вдруг стало легко, и она подумала, что она уже на небесах. В этот миг сознание покинуло ее.